2 сентября 1942 год. Сегодня день свободный, я решаю посвятить его писанине. Дождливо, с утра ставим палатку. 3 сентября 1942 год. Наш командир роты в 16 часов решил пригласить наш первый взвод попить чайку. Мы охотно приняли приглашение. Сооружаю подобие стола. Так и проходит время. Для командира роты приготовили из соломы место для сидения по-турецки. Нечто вроде соломенного тюфяка. Вдобавок повесили позади две скрещенные сабли. Потом мы соорудили на головах чалмы из полотенец. Каждый получает пиалу чая и кусок дыни. В общем, развлечение это целиком и полностью инициатива шефа, так что он оставил за собой право не слишком затягивать его. Разошлись около 18 часов. А вот в другом взводе он просидел аж до полуночи. Вечером мне заступать в батальонное охранение. По-прежнему идет дождь. 4 сентября 1942 год. Наш фельдфебель слишком уж рьяно взялся за нас. Устраивает построение, проверяет солдатские книжки, смертные медальоны и так далее. Я только хотел переодеться в рабочую одежду, как меня вызвал к себе фельдфебель. К 9 часам мне и еще 9 бойцам надлежит приготовиться к церемонии вручения нашему командиру рыцарского креста. Прибудет сам генерал. После тщательного утреннего осмотра маршируем в батальон. Остальные уже там, человек 200, никак не меньше. Мы занимаем место на правом фланге. В 10 часов прибывает генерал. В краткой речи он нахваливает разведгруппы батальона. В 10:30 перерыв. Иду к передвижному хранилищу одежды. Достаю свитер и надеваю его. Заметно похолодало, да и погода ненастная. После обеда выполняю разные мелкие работы. Только сегодня заметил, что осколками поврежден запасной ствол 2-сантиметрового орудия. Кроме того, он успел покрыться ржавчиной. В 16 часов конец работы. Сразу же усаживаюсь писать. В 18 часов уже совсем темно. К нам сегодня вновь проявили интерес самолеты противника. Один, спикировав, дал очередь прямо по селу. 5 сентября 1942 год. В 4:30 утра раздается крик часового. Заправить технику. Речь идет о выдаче 25 канистр. Капля в море. Каждому достается ровно столько бензина, чтобы дотянуть до ближайшей заправки. Не жалею, что подняли так рано. Очень живописная картина открывается нашему взору. Воздух чистый, прозрачный. И перед нами, во всем своем величии, предстают Кавказские горы. Они так близко, что, кажется, протяни руку и прикоснешься к ним. Перед ними тянется покрытая темно-зеленым лесом гряда пониже, нефтеносные районы Грозного. Запечатлеваю этот пейзаж на небольшом эскизе. В 6 часов построения командир знакомит нас с обстановкой, дает название отдельных гор, которые мы сегодня видим впервые так отчетливо. На 10:15 назначен марш. До этого времени предстоит подготовиться. Я даже успеваю сесть и записать несколько строк в дневник. Непродолжительный период ненастья закончился. Сегодня снова очень жарко. Ровно в назначенное время снимаемся с места. От этой погоды клонит ко сну, Я в поездке. Почти все время дремлю. У дороги замечаем сбитый бомбардировщик противника. Машина американского производства. Проехав 30 километров, останавливаемся в небольшом селении. Ставим машину вплотную к дому, маскируем ее и усаживаемся в доме, в прохладной комнате на теневой стороне. Каждый находит себе занятие. Вальтер решил сменить масло в коробке передач. В 17 часов ужинаем при свечах. Километрах в 4 рвутся русские бомбы. Невзирая на них, укладываюсь спать в доме, на кровати. Кончился относительно спокойный день. Что принесет с собой следующий? Когда нас снова пошлют в рейд? 6 сентября 1942 год. Подъем уже в 5 часов утра. На 14 часов назначено начало марша. После короткого завтрака усаживаюсь в тень за машиной и читаю. Сегодня нас порадовали целым ворохом писем. Около 16 часов. Нерадостная новость. Мне предстоит заступить в батальонный караул. В 17.45 мы с Вилли отправляемся в расположение батальона. Это всего в 150 метрах. Эти русские бомбардировщики порядком осточертели. Снова сбрасывают свои бомбы примерно в 4 километрах от нас. Грохот страшный. Вверх вздымаются черные фонтаны земли. Земля дрожит, дребезжат оконные стекла. Кстати сказать, сегодня воскресенье. Никакого марша сегодня так и не вышло. 7 сентября 1942 год. К 6 часам я отстоял положенное в карауле, забираю вещички и направляюсь к бронемашине. Все еще дрыхнут. На завтрак зажариваем яичницу из десятка яиц с мукой и молоком. Чувствую себя сегодня отвратительно, все тело ноет. Пробовал почитать, но не мог, решил прилечь. В полдень перебираюсь в машину, там прохладнее, благо она стоит в тени, да и мухи не так досаждают. Подходит время обеда, у меня кусок в горло не лезет. После обеда снова лежу, но чувствую себя получше. В 16.30 готовлюсь к построению. Только мы нагладились, побрились и умылись, как построение вдруг отменяется. Приносим довольствие. Я все же заставляю себя съесть 2 куска хлеба с маслом. Спать ложусь в машине, подстелив сено. Накрываюсь шинелью, 2 одеялами, а поверх кладу еще и прорезиненный плащ. Над нами снова гудят русские бомбардировщики, и снова бомбовые удары сотрясают все вокруг. Русские бомбят участки в 4 километрах слева и в 8 километрах справа от нас. Несмотря на относительно большое расстояние, оконные стекла дрожат так, что едва не высыпаются. 8 сентября 1942 год. Подъем в 5 утра, но я считаю, что это слишком рано, и сплю до 6 часов. Встаю, не торопясь умываюсь, после этого завтракаем. Сегодня выдался снова очень жаркий день. Устраиваюсь в тени и читаю. В 10 часов построение в спортивных костюмах. Едва дежурный унтер-офицер скомандовал «строиться», как командир кричит «разойтись». К 11 часам мы должны быть готовы выступить. Мы несказанно рады, ведь это уже, наверное, в 3-й раз, когда стоит роте начать построение и заниматься всякой тыловой ерундистикой, как ее отправляют на марш. Уже спустя полчаса мы все успеваем сложить. ровно в 11 подкатывает наш командир. Впереди следует наш взвод тяжелых бронемашин в полной боевой готовности. За исключением разве что одного разведвзвода, который переподчинен батальону Брузы. Следуем все время вдоль канала, проезжая мимо зарослей колючего кустарника, мимо селения, где нам уже приходилось побывать. Жара такая, просто сил нет. Дороги уже кое-где вполне подсохли, так что мы поднимаем пыль. Проехав около 30 километров, оказываемся в непосредственной близости от моздокского плацдарма. Вот уже несколько дней до нас доносится артиллерийская канонада. Здесь царит оживление, повсюду, куда ни глянь, обозы, в каждом селении, за каждым кустом. Боевые группы сворачивают влево, к предмостному укреплению. Останавливаемся посреди поля. Слева видим сбитый русский бомбардировщик. Возвращаются наши рамы, двухфузеляжники, которые также используются в качестве бомбардировщиков. Заправляемся, получаем у полевой кухни еду и еще ужин на 2 дня сухим пайком. После обеда на большой скорости следуем по очень красивой дороге в направлении Терека. Перед нами большое селение. Внимание привлекает большая церковь. Въезжаем в это селение. Где-то слева находится и моздок. Время от времени вздрагиваем от очередного залпа батарей и орудий. В небе кружат несколько Ми-109 и штурмовик. Со стороны Терека доносится стрельба. Едем к церкви. Но что с этим селением? Нет дома, который не был бы разрушен. Крепко здесь бились, нечего сказать. На одной из улиц слева так и осталось стоять русское противотанковое орудие. Кое-где, в домах, окна превращены в бойницы. Церковь тоже сильно разрушена. Наш командир, обер-лейтенант Айк, едущий вместе с нами, кажется, не очень хорошо ориентируется. Останавливаемся у Терека, потом снова катим к церкви. Здесь надо смотреть в оба. Пыль такая, что не ровен час отстанешь от остальных. В конце концов обер-лейтенант все же находит дорогу. Мы выезжаем из селения и едем вдоль Терека. Примерно 20 километров приходится ехать по отвратительным дорогам, сплошь усаженным кустарником. В одном селении останавливаемся. Здесь относительно мало войск. Чуть дальше по дороге расположился батальон Брузы. Они охраняют моздокский плацдарм. Поблизости враг сосредоточил значительные силы. Завтра группам Гляйза и Зимана предстоит провести там основательную разведку. В этой же деревеньке мы и остаемся. Наша разведгруппа размещается в какой-то старой развалюхе, где обитают исключительно старики и старухи. Со стороны моздокского плацдарма стрельба и разрывы. Первым делом умываемся с дороги, потом съедаем на ужин бутерброды, хлеб с маслом. Уже около 18 часов, так что успело стемнеть. Прошлой ночью русские сбросили на это селение около 60 бомб, поэтому всем приказано ночевать в окопах. Я быстро отрываю для себя окопчик, укладываю в него кусок брезента, ложусь и тут же проваливаюсь в сон. Но вскоре пробуждаюсь, где-то неподалеку рвануло штук 10 бомб. На нас сыплются осколки и комья земли. Поспешно натягиваю на голову одеяло. Остальную часть ночи спал спокойно, хотя бомбы по-прежнему рвались. Ну и черт с ними, в конце-то концов. Что же будет завтра?